и не злилась на него. Он был вне низких чувств. Это ее заявление растрогало Рихарда, и он вдруг сразу согласился принять их в ближайший уикенд. Анне чуть не запрыгала от радости. Она как-то все еще продолжала воспринимать Рихарда таким, каким увидела его в первый раз. Молодым, красивым, подвижным. Может быть, для обычного человека слишком грустным. Он тогда уже начал терять слух. В этот вечер и в эту ночь в апартаментах Динара был адский шум и полный бардак. Там были и мальчики, и девочки, и оба приятеля. Анне не стала долго слушать, поняв, что ничего серьезного и важного сказано в такой обстановке не будет. Она только окончательно убедилась, что приятель Динара явно благоволил к девочкам, и Динар нарек его старомодной клячей, на что тот не обижался, а в свою очередь обзывал Динара голубцом. Садом. Анне даже сплюнула и слезла со стула. Спать. Проскурников так и не проявился, и Наташа почувствовала, что в этом гнездится опасность. Но какая, разгадать она не могла. Не проявлялся, правда, и Динар. Замер. Но она уже знала от Анни Лори, что те двое гуляют по-черному, как в России с повальной пьянкой. Тут же походя сексом, тут же небольшими локальными мордобитиями. Какую-то девочку выкинули пинком под зад. Она что-то не так сделала. Одного мальчика отвалтузил лично Динар, потому что этот его мальчик полез на девочку и вовсе не хотел валяться с Динаром. А меж тем подошел уикенд, и они с Анне Лори должны были ехать к барону. Утром того дня Наташа вскочила раным рано и, проделывая утренний туалет, думала совсем не о глобальном или страшном, а просто прикидывала, что ей лучше надеть, какой сделать макияж и вообще, как нужно выглядеть во второй визит к барону фон Фрайбаху. «Но он же старик», — твердила она себе, и вместе с тем думала о том, как бы ему понравиться, вне зависимости от указаний Динара, сама по себе. Наконец она пришла к выводу, что надо быть как можно проще, этакой студенточкой, интеллектуалочкой, очень современной по виду, но со старомодными замашками. Такой она себе придумала имидж и решила от него не отступать. Надела велюровые джинсы, не самые новые, большой серый свитер, никаких украшений, мало макияжа и только на руку навесила огромные часы, почти будильник. Да намотала на эту же руку кучу серебряных цепочек, разнообразных, тускловатых под старину. Волосы еще не отросли, и она приподняла их феном. Они стояли теперь на голове, как маленькая, но стойкая армия солдатиков. Анне Лори была восхищена ее новым видом. Как же Натали умеет тонко почувствовать, что надо? Сама же она, Анне Лори, была такой, как всегда, стареющей дамочкой, пытающейся доказать окружающим, что, во-первых, она не бедна, а во-вторых, взяла из своего большого гардероба, что попалось под руку, конечно, из лучших вещей. В общем, каждая из них являла собой определенную маску, имела собственную маскировку, как, впрочем, имеют ее все поголовно, зная или не зная этого, но даже одной извилиной чуя.